Глава 28. Гнездо огненного грифа. Мне мерещится, что я горю, будто израненное тело бросили в очаг, и угли поджаривают его с одной стороны. К тому же нестерпимо печет изнутри. Хочется пить и пить студенную воду, чтобы хоть как-то загасить внутренний жар. Я пытаюсь выбраться, перевернуться со спины на бок, скатиться на пол в надежде, что там будет прохладнее. Спустя бесчисленное количество неудачных попыток мне удается сдвинуть с места закаменевшее тело. Одним движением верчусь на правый бок и просыпаюсь, испуганно вскрикнув. Еле успеваю схватиться за кромку огромного гнезда хищной птицы, где, как оказалось, я лежу. Еще мгновение, и полетела бы камнем вниз, так высоко. Я не выживу, если свалюсь на острые обломки. Локтей 60 до места, где отвесная стена начинает быть пологой, и можно спуститься ногами к реке. Откатываюсь назад на спину, переводя сбившееся от испуга дыхание. Золотое светило жарит, невыносимо. И хоть бы немного облаков на небе, но сегодня нет даже дымки. Мне бы глоток воды. Осмысливаю. Обернулась я в человека, уже находясь в гнезде. Иначе гриф не затащил бы меня сюда. Можно ли происшествие назвать везением? Но меня не съели, пока я была вороницей, а огонь, полыхающий внутри, наконец-то погас. Мне нестерпимо жарко. Но жажда и в сравнении не идет с тем ощущением, как полыхали внутренности, когда я была птицей. Задираю рубашку, рассмотреть раны, что нанес мне хищник. Я вижу едва заметные точки от когтей с запекшейся кровью. При обороте, в отличие от волков, в раны не восстанавливаются усиленно. Неужто ощущения объятых пламени внутренностей, когда меня схватил гриф, были наведенными. Будь я обычным враном, отправилась бы к старой вороне, умерев от остановки сердца. Личина человека спасла меня. Нужно выбираться из логова грифа. Человека мне не спуститься. Я погибну, даже толком зацепиться не за что. Обернусь вороницей, и вряд ли мне повезет повторно. Стану закуской для огненного падальщика. Далеко ли улетел гриф? А как только он заметит, что одно яйцо уничтожено, мне точно не сдобровать. Осторожно выглядываю вниз. Гнездо располагается на небольшом плато пикообразного зуба, чуть шире в обхвате того, на который я пыталась сесть враном. Осторожно присаживаюсь, рискуя рухнуть вниз, мне нужно шире обозреть окрестности. Сев, я понимаю, что собой раздавило одно яйцо, и оно испачкало мне волосы и спину. Неприятно, но не главная забота на нынешний момент. Издалека доносятся звуки сражения, значит, Амиран и Фарн живы, а мне нужно позаботиться о том, как безопасно слезть, пока я не умерла от потери влаги. Не успеваю толком оценить обстановку, как с громким клёкотом на меня налетает разъяренная крупная птица, раскрыв крылья и выставив вперед ноги с растопыренными когтями. Я откидываюсь назад, на спину, и прикрываю глаза руками. Гриф разворачивается и повторяет маневр, обдавая мое лицо потоками воздуха с тошнотворным запахом падали. Значит, он успел где-то раздобыть лакомое блюдо, оставляя издыхать вороницу в своем логове. Новая атака следует незамедлительно. Вновь и вновь нападает черно-красная птица. Я в западне, плотно прижав изогнутый правый локоть к лицу, лишь бы защитить глаза, левой рукой шарю в поисках целого яйца. И как только нахожу, крепко сжимаю на нем пальцы, боясь раздавить, и поднимаю высоко над головой. «Остановись, или я разобью яйцо!» — кричу я в горячем желании прекратить нападение. Крылатый хищник меня не поймет, но, может, мой голос прервет его ярость. Я мало знаю об огненных падальщиках, живущих в погиблых землях. Насколько сильно они отличаются от своих собратьев, населяющих горы Инсгольда. Белые грифы всю жизнь обитают одной семьей, по очереди высиживая птенцов, готовые защищать потомство любой ценой. Если у местных грифов повадки такие же, то сейчас хищник нападает на меня, чтобы защитить яйца. Клёкот и громкие хлопки крыльев прекращаются. Мне удалось прекратить непрерывные атаки. Когда все затихает, я опять осторожно сажусь, очень медленно отнимая руку от лица, чтобы в любой момент снова успеть закрыться. Сухо сглатываю. Гриф полубоком восседает на ближайшем пике, не сводя левого глаза с яйца в моей руке. Но я по-прежнему пребываю в полной растерянности. Как мне спуститься с пика живой и хотя бы более-менее здоровой? Совсем короткий промежуток времени в раны могут лететь быстрее громоздкого хищника. Но после беспамятства я не сказать, чтобы была резва, а гриф сидит в ожидании возобновить атаку. Стоит дернуться, и мне конец. Без повторного чудесного избавления. Под пристальным взглядом птицы бережно кладу яйцо на колени, словно оно из тончайшего слюдяного стекла. И поднимаю руки с поднятыми ладонями вверх. Насколько умны огненные падальщики? Глупо же пытаться договориться с птицей, даже если она самый крупный хищник из пернатых на Эридаре. А если он улетит, есть ли уверенность в том, что он не станет меня поджидать, спрятавшись за ближайшим пиком? Жар от солнца спадает неторопливо, превращаясь вскоре в приятное тепло. Надолго ли? Пройдет час-два, и вместо тепла меня будет ждать лютый холод на хорошо продуваемой ветрами вершине. У меня нет ни теплого плаща, ни даже ветхой тряпки прикрыться. И все острее жажда терзает тело. Мне нечем ее утолить, разве что с отвращением осматриваю останки разбитого яйца. Я разглядываю сформировавшийся зародыш грифа и в большом осколке скорлупки сохранившийся остаток белка. Сомневаюсь, что вязкая питательная жидкость утолит жажду, и я не имею понятия, съедобно ли яйца грифов. А это и подавно не вызывает у меня желания его съесть. Нет, я не голодна, а вот сухость во рту, подобно почерневшей и сушеной земле у подножия трезубца. Звуки сражения затихают. Не слышно ни голосов, ни раскатов стихий. Ничего. Одна лишь река шумит, постоянная в своем движении, и расположенный рядом небольшой водопад. Срываясь с вершин, он вливается в реку справа от входа в пещеры. Сердце охватывает предчувствие, очень осязаемое, что проклятая земля не отпустит меня просто так в мир живых. А тишина с места боя усиливает тревогу за моих спутников. И сильнее всего свербит вопрос о том, как Амиран. Одно знаю точно. Я не останусь медленно издыхать в гнезде падальщика. Это то, что он ждет от меня. Усталость неожиданно захлестывает сильной волной, да так, что темнеет в глазах. Последствия огненной магии грифа и долгого тяжелого дня. Совсем чуток отдохну и рискну. Укладываюсь так, чтобы наблюдать за птицей. А здесь довольно мягко. И лежа в центре в углублении, я немного защищена от постоянного потока воздуха. Сворачиваюсь калачиком, положив яйцо у груди, и прикрываю его рукой. Это пусть малая, но защита моей жизни. Мне требуется небольшая передышка, и тогда я попробую обернуться и сбежать от грифа. Есть небольшой шанс, что он немного ослабит бдительность. На какое-то время провалюсь в неглубокую дрему, слыша, что происходит вокруг. Точнее, мне казалось, что слышу. Я просыпаюсь, когда солнце опустилось за сопки, но небо пока светло. Опять опростоволосилась, додумалась дрыхнуть так долго, и внутреннее чувство времени подвело. Враном в темноте я легко втемяшусь в скалу, если попробую сбежать на большой скорости. Изумленно вскрикиваю, я не верю своим глазам. Передо мной лежит мой кожаный мешок. Он очень грязный, с дырками, оставленными острыми когтями грифа. Было большой глупостью брать новый мешок в путешествие. Неважно, что котомка окончательно испорчена. У меня появилась вода, теплый плащ и моя кошка. Длины веревки может и не хватить, но я попробую найти хоть небольшой выступ или трещину на пике, где я смогу повиснуть, чтобы суметь перецепить крюк и спуститься до самого низа. Осторожно отнимаю руку от яйца. Оно теплое, я бережно прикрываю его ветками и перьями, чтобы не замерзло ночью. Почуяв взгляд, ищу грифа на ближайшем пике. Пернатый хищник ждет, не сводя с меня цепкого ока. Мне придется уповать на то, что птица займется своим сохранившимся яйцом и позволит покинуть гнездо. Присмотревшись, я замечаю, что этот гриф крупнее и краснее предыдущего. Самка заменила самца. Значит ли, что он караулит меня поблизости? Опасно мне оборачиваться. Порывшись в мешке, с огромным облегчением нахожу флягу с водой. Выпиваю треть, не больше. Кто знает, когда я смогу наполнить ее. Можно ли пить из реки и водостоков? Спущусь и попробую воду в ближайшем водопаде, а потом уже в реке. Еще один маленький глоток и, с сожалением, отрываюсь от фляги. Достаточно. Окончательно темнеет. Нашариваю в котомке кошку, на ощупь проверяю веревку и плотнее затягиваю узел. У меня нет права на ошибку. В поясе прибережен амулет-светлячок, но, думается, он пригодится мне потом. Над горизонтом встает первая луна. И я не хочу висеть на скале, привлекая излишнее внимание. Мне приходится разобрать часть гнезда со стороны гряды в поисках расщелины в каменной породе, куда я надежно вгоняю крюк. Сам пик спрячет меня от любопытных и ненужных глаз со стороны реки. К тому же поверхность с обратной стороны не такая гладкая и имеет небольшой наклон. В очередной раз я проверяю, что котомка на спине не мешается и не соскользнет. Дергаю силой несколько раз кошку для спокойствия и только после этого начинаю спуск, сожалея о том, что севшие от соленой воды перчатки не смогла натянуть на руки. Луна уже достаточно поднялась и, не скупясь, освещает окрестности. Четверть расстояния преодолеваю, стиснув зубы от перенапряжения. На этом участке я не достаю ногами стены из-за каменной полочки, за которую зацепила крюк. Очень медленно спускаюсь, надеясь, что не соскользну резко вниз, ослабив хватку. В конце завязан крепкий узел, но от рывка я могу разжать руки или приложиться об стену. За крюк я спокойно. Проверенный годами и закаленной магией, он никогда не соскочит сам. Следующую часть спуска я преодолеваю легче, перебирая ногами вниз. Более уверенно, так как чувствую сцепление подошвы сапог с камнем. Знаю, обманчиво. Последние локти, и я достигаю конца веревки, столкнувшись с новой проблемой. Мне не за что ухватиться. Не на что встать и как-то опереться, чтобы перекинуть кошку. Глубоких трещин перецепить крюк хватает, но я не смогу удержаться за них руками, как и зависнуть в воздухе на эти пару лучин. Из-за пиков и других более высоких вершин здесь не хватает света луны. Что там внизу, я не вижу, как и не вижу, есть ли поблизости грифы и мертвяки. Но я не могу болтаться здесь вечно, как кровяная колбаса. Кисти мучительно ломит от узкого хвата и перенапряжения. На ладонях стерлась кожа, и она теперь нетерпимо саднит от соприкосновения с веревкой. Прикрываю глаза на несколько ударов сердца. Нужно решиться. Пока не передумала, ослабляю лямки мешка и кратковременно, поочередно отнимая руки от веревки, снимаю их с плеч, сбрасываю вниз. Даже если что-то повредится, переживу. Я оборачиваюсь враном, раскидываю широко крылья и мягко опускаюсь, сдерживая желание ими хлопать. Инстинкт тянет сделать рывок и полететь. Потоки воздуха и распростертые крылья не подводят меня. И только коснувшись ногами камня, становлюсь человеком. Мне нужно найти мешок, потом осторожно изучить тропу и попробовать разузнать, где находятся Амиран и Фарн. Котомка обнаруживается в шагах 20, скатилась по уклону. Оглядываясь, спускаюсь за ней, а когда поднимаюсь с земли, в испуге отшатываюсь назад по уклону, делая несколько шагов. «Амиран!» — потрясенно вскрикиваю я, обретя способность видеть в темноте. Я приняла его вначале за нежить. Мужчина, белея лицом даже во мгле, сидит, привалившись к одному из пиков в нескольких шагах от того места, где я нашла котомку. В руке он держит опустошенный, погасший стяжатель, ставший совсем бесполезным. Не помня себя, преодолеваю расстояние до него и падаю на колени рядом, только бы был жив. «Амиран!» — шепчу я, а сердце наполняет тягостный страх. Но когда он приоткрывает глаза, я снова могу дышать. «Сейчас помогу!» Забыв обо всем, разыскиваю в котомке воду и лекарский амулет. Прикладываю к губам мужчины флягу, но он делает лишь пару маленьких глотков. Исцеляющий амулет почти не помогает, латая только физическую оболочку. «Я выложился, Эва. К утру мне станет лучше, но нам лучше спрятаться от темных». Так тихо произносит Амиран, с трудом шевеля губами, что я едва разбираю слова. «Близко есть пещеры. Видела, когда пролетала здесь вороницей. Ты сможешь идти?» Вспоминаю я о входе, скрытом между пиками. «Помоги мне встать. Нам требуется полчаса, чтобы преодолеть дорогу к гротам». Пики ближе к нему мельчают. Амиран еле переставляет ноги, опирается на мои плечи, рискуя уронить нас обоих. Я сама слаба, но на упрямстве тащу его и себя к цели. Уклон, камни под ногами и плохое освещение сильно замедляют, но зная, что битву с умертвиями нам не выдержать, мы неотступно шаг за шагом идем вперед. Я стараюсь не думать о том, что в пещере могут быть темные. Подойдя ближе, мы долго прислушиваемся. Луна поднялась высоко, позволяя осматривать местность. Ее цвет не поменялся, вселяя маленькую надежду. Кто знает, чего намудрили оракулы. Никогда нельзя до конца верить их словам. Тихо. И следов магии я не ощущаю. Несколько бодрее звучит Амиран. Идем. Мужчина достает из своей котомки магическую лучину, поджигает. Осторожно ступаем в пещеру и сразу натыкаемся на побелевшие от времени кости животного, вероятно, волка и нескольких людей. Мой громкий вздох отражается от стен. Внутри грота нечем дышать. Пещера разветвляется на несколько проходов. Мы выбираем один из тоннелей, откуда немного веет воздух. Пахнет влагой и совсем не ощущается тлен. Скорее всего, где-то он имеет другой выход. И, скорее всего, обнаружим воду. Непродолжительное время едва шагаем по тоннелю, понимая, что далеко зайти нам не хватит сил. «Смотри», — тыкает сумеречный маг на узкий лаз в стене. «Я мельче Амирана, и сил у меня больше, прихватив лучину, ползу». Лаз протяженностью локтей 10 изгибается влево и выводит в свободную пещеру. Маленькая, сухая. Внутри нет следов того, что здесь бывали живые и мертвяки. Но и нет других лазов. Не стало бы убежище нашей ловушкой. Возвращаясь к мужчине, он сидит у стены, сберегая силы и кратко пересказывая увиденное. «Остановимся здесь», — принимает решение сумеречник. И тут же успокаивает меня. «Моей магии и амулетов хватит защитить нас от низших мертвяков. С остальными не знаю, но, похоже, эта часть гротов необитаема. Я не ощущаю здесь использования магических сил». Пробравшись внутрь, обустраиваемся на ночь. В который раз нас выручает мой утепленный плащ. Сумеречник навешивает охранный туман на вход, значит, успел немного восстановиться. Мы голодны и наспех поглощаем еду, щедро запивая. Короби сумеречника еще достаточно снеди. Хорошо, хоть об этом не нужно заботиться. Разве что я наполню свою флягу, как только найду источник воды. «Спать!» — коротко командует Амиран. И я вижу, что он уже еле сидит, пытаясь держать глаза открытыми. Я сама не откажусь вытянуться на плаще. «Эви, я чуть с ума не сошел, когда почувствовал, как тебе плохо. Сначала думал, что ты попала в руки к огневику без души. Ты горела, но потом связь ослабла. Мертвые земли разрушают магию живого мира», — рассказывает Амиран, как только мы укладываемся на плаще. «Я перестал чувствовать твою боль, страх, а затем и точное место, где ты находишься. Лишь приблизительно. Но я знал, что ты жива и смог дойти». Он крепко прижимает меня к себе и целует в лоб. И тогда я смелею задать вопрос, что мучает меня с того момента, как я нашла мага у подножия пика. «Фарн, где Фарн?» — отрывисто спрашиваю я. «Я потерял его, Эви». Тяжко выдыхает мужчина, незнакомым мне изломанным голосом. «Фарна забрали некроманты», —